Глава 9. Джакомо Алигьеро, первый советник императора, с детства знал, что у каждого человека есть свои обязанности. И чем выше судьба возносит, тем серьезнее обязанности накладывает. Поэтому Алигьеро не смущали ни расписанный с утра до поздней ночи рабочий день, ни отсутствие нормальной личной жизни. Его долг — служить сюзерену и государству. На что-то другое попросту не оставалось времени. Заговоры, интриги, договора с соседями, политика — все это было понятно и давно превратилось в подобие рутины. Очень важной, но понятной и правильной рутины. Тем неуютнее он чувствовал себя сейчас, оказавшись в глубокой провинции, в обществе единственной дочери императора, да еще и сильно подозревая, что сам император может не одобрить происходящее. Но и отказаться от сомнительной поездки у советника не было никакой возможности. Ее величеству императрице, знаете ли, тоже не принято отказывать. Алигьеро с раздражением поправил небольшую сумку с зельями и нетерпеливо постучал в стенку кареты, подгоняя кучера. «Скорей бы этот каприз закончился, и принцесса вернулась обратно в столицу», — устало подумал он. «К нормальной жизни, нормальным магам. И главное, нормальной охране. А то я тут и за посыльного, и за горничную, и за стражника, и еще боги знают за кого. Вот что за блажь ехать к этой оборванке за зельями? Почему не вызвать девку в столицу, раз уж так приспичило? Там хоть было бы кому проверять ее варево». Карета дернулась и остановилась. Мужчина выглянул из-за занавески, убеждаясь, что путь окончен, и выпрыгнул на мостовую. Принцесса встретила его в тесной полутемной прихожей. «Привезли?» — она требовательно протянула руку. «Привез». Он отстегнул футляр с зельями. «Но я бы советовал вам подумать, прежде чем...» «Советовать будете отцу, как положено по должности», — отмахнулась она и, выхватив добычу, унеслась на второй этаж. Девчонка. Милая и добрая, но взбалмошная и капризная девчонка. Покачал головой Алигьеро. И почему императрица потакает ее глупостям? Мало того, что отпустила дочь в захолустье, так и еще и меня к ней приставила. Не понимаю. Мужчина расстегнул несколько крючков на жестком воротничке и, подойдя к столику, налил в бокал воды из графина. К счастью, к дому, который снял для принцессы, прилагалась приходящая прислуга, иначе он оказался бы совсем в безвыходном положении. При всех своих талантах и знаниях первый советник никогда не задумывался, откуда в столовой появляются обеды и куда исчезают грязная посуда и несвежее белье. А принцесса наотрез отказалась взять с собой хотя бы одну горничную. Момент покоя продлился недолго. По лестнице простучали каблучки, и в комнату ворвался лиловый вихрь. Вернулась его головная боль и наследница империи по совместительству. «Вот». Принцесса поставила на столик несколько пустых флакончиков. «Я их выпила». «То, что вы не отравились, уже большое достижение». Не сумел сдержать приступ язвительности мужчина. «Благодарю вас, ваше высочество. Этим вы отсрочили мою казнь еще на несколько дней». «Не будьте букой. Никто не собирается вас казнить». «Очень в этом сомневаюсь. Когда ваш отец узнает подробности этого путешествия, он...» «А зачем ему знать? Мы ему не скажем». Принцесса, небрежным жестом сдвинув в сторону столик с графином, села в кресло. Проводив взглядом бокал, который так и не успел пригубить, Алигьеро тоже опустился на стоявший рядом стул. В комнате повисла напряженная тишина. Девушка смотрела на него, будто чего-то ждала, но он никак не мог сообразить, чего именно. «Вы что, ничего не замечаете?» Наконец выдала она. Едва ли не впервые в жизни Алигьеро растерялся. Нет, ему и раньше приходилось сталкиваться с неожиданностями. Один приказ сопровождать принцессу в эту дыру чего стоит, но чтобы так. Он окинул принцессу внимательным взглядом в поисках каких-то повреждений. Но все вроде бы выглядело как обычно. Платье в полном порядке. Цвет волос, слава богам, тоже остался прежним. Разве что обычно бледные щечки разрумянились, да глаза блестят. Алигьеро присмотрелся. Действительно, всегда серые, сейчас глаза принцессы сверкали голубизной зимнего озера. Этого еще не хватало. «Вы совсем с ума сошли?» — возмутился он, вскочив. «Да кто вас только надоумил?» «Что такое?» — отшатнулась принцесса. «И вы еще спрашиваете, что такое? Вы дочь императора, наследница престола. Вы должны подавать пример своим подданным, а не нарушать законы». «Какие еще законы?» «Законы, написанные вашим отцом. Не надейтесь, что я буду помогать в этом. Мы немедленно возвращаемся в столицу. А это ваша отвратительная зельеварша отправится в тюрьму, как только я увижу первого же стражника, клянусь вам». «Это же надо было додуматься приготовить для принцессы дурманящее зелье». «Дурманище?» Голубые глаза округлились, наполняясь слезами. «Да вы... это вы с ума сошли, дурак!» Принцесса, заливаясь слезами, выскочила из комнаты. Минуту спустя наверху хлопнула дверь, да так, что мужчине показалось, что качнулась люстра. «Ну вот, пожалуйста, ее высочество изволят творить глупости, а дурак я!» Одним движением он сгреб со стола пустые флаконы и принялся открывать плотно притертые крышки. Пахнуло травами и остаточным магическим фоном, но ничего похожего на тяжелый приторный аромат дурманящего снадобья мужчина не почуял. Заподозрив, что погорячился, Алигьеро внимательно исследовал каждый флакон. Даже на язык попробовал обнаруженную на дне одного из них каплю. Мало ли, вдруг провинциальная зельеварша изобрела какой-то новый дурман. Но тщетно. Зелья были незнакомыми, с непонятным действием, но точно не смущали разум, навевая галлюциногенные сны. И это окончательно озадачило Алигьеро. «Ничего противозаконного. Хотя это, конечно, замечательно, но все равно странно», — рассуждал он, расхаживая взад-вперед по комнате. И то и дело косясь вверх, туда, где располагалась временная спальня принцессы. «Тогда чего ждала Исабель? Хотела, чтобы я что-то заметил, но что именно? И эта непонятная вспышка дураком меня обозвала. Да ей даже слово такое должно быть незнакомо». Но, как ни крутил удивительную сцену советник, вспоминая каждую секунду, к какому-то разумному выводу так и не пришел. Принцесса вела себя странно. Но делала это явно по собственной воле, а не по велению прихоти зельеварши. Впрочем, вся эта поездка с самого начала была странной, начиная с того, как улыбалась матушка-императрица, отправляя его сюда, словно предвкушая что-то особенное. «Остается только надеяться, что она думала не о моей отставке», — нахмурился мужчина, отбрасывая бесплодные размышления. Обиды принцессы хватило до самого вечера. На стук она не отозвалась, трапезничать отказалась. Зато преподнесла очередной сюрприз. «Велите закладывать карету», — холодно сказала она, неожиданно спустившись в гостиную. «Вы вняли голосу разума, и мы отправляемся в столицу?» — поинтересовался советник. «Нет, я хочу поехать к Марго». «К этой зельеварше?» «Да, а что вас удивляет? Мы именно из-за нее здесь находимся». «Надеялся, вы закончили все дела и желаете вернуться домой», — поморщился Алигьеро. «Вы ошиблись». «Ваше высочество, это история». «Так вы позовете кучера? Впрочем, я могу сама, так даже лучше». «Ну, хорошо», — вздохнул мужчина, понимая, что убедить упрямую принцессу хоть в чем-то ему не удастся. «К Марго так к Марго, я распоряжусь». Сказать, что Джакомо Алигьеро не хотел вновь вести наследницу императора в логово мутной зельеварши, это ничего не сказать. Впрочем, когда распахнулась дверь лавки, залитая оранжевым светом ночных фонарей, мужчина заподозрил, что кое с кем его желания совпадают. Стоявшая на пороге девушка тоже совсем не обрадовалась, увидев поздних клиентов. «Чем могу служить? Это не работает!» — воскликнула принцесса, едва не столкнув советника с узкого крыльца. «Неужели? Что ж, проходите». С плохо скрытой неохотой произнесла зельеварша и посторонилась, пропуская клиентов в лавку. Алигьеро придержал принцессу под локоток и вошел следом. Полумрак длился недолго. Хозяйка щелкнула пальцами, заставляя магический светильник разгореться ярче, и внимательно осмотрела принцессу с ног до головы. На мой взгляд, очень даже подействовала. «Я тоже так подумала», — горестно вздохнула Исабель. «Но нет». «Откуда такая уверенность?» «Я...» Принцесса осеклась и метнула на Алигьеро странный взгляд. «Оставьте нас наедине, пожалуйста». «Нет», — ответил мужчина. «Говорите при мне, или никакого разговора не будет». Он ожидал гневную вспышку, но вместо этого Исабель залилась краской. «При вас ничего не скажу». «Послушайте, ваше высочество», — попытался воззвать к здравому смыслу советник. «Ваши тайны останутся при вас. Я здесь только ради того, чтобы защитить. Проследить, что все законно, и вам никто не пытается навредить. Говорите свободно. Я обещаю, что сохраню». «Нет, никогда. Уходите сейчас же, я вам приказываю», — воскликнула принцесса. Невозможно, яркие голубые глаза налились слезами. Одна слезинка сорвалась с ресниц и скользнула по розовой щечке. Алигьеро поймал себя на желании немедленно стереть эту влагу с нежной кожи. Стереть и больше не допускать ее появления. «Светлые боги, да что это я?» Опомнившись, мужчина тряхнул головой и даже отступил на шаг, скрестив руки на груди. «Это же дочь императора!» «Простите, ваше высочество!» Куда холоднее, чем ему самому бы хотелось, отчеканил мужчина. «Но я подчиняюсь только императору и вашей матушке, а не вам. Вас я лишь сопровождаю». «Да вы ничего не понимаете». «Я понимаю достаточно, чтобы видеть всю неприемлемость сложившейся ситуации». «Оставьте меня немедленно». «Погодите, ваше высочество», — вмешалась Зельеварша, о которой спорщики благополучно забыли. «Не надо нервничать». Удивленный неожиданной поддержкой Алигьеро, быстро обернулся и наткнулся на пристальный, немного оценивающий, но без сомнения насмешливый взгляд. «Думаю, я поняла, в чем проблема, ваше высочество». Хозяйка лавки кивнула принцессе. «И мне кажется, смогу ее решить». «Правда?» — с непривычной робостью подняла глаза Исабель. «Правда. Отправляйтесь домой, ваше высочество», — мягко сказала Марго. «Выспитесь хорошенько. Зачем вам круги под глазами от недосыпа? А завтра после обеда приходите. Я сварю новое средство, гораздо лучше прежнего». Алигьеро вздохнул. Сидеть в этом городишке еще один день не было никакого желания. Но принцесса наконец улыбнулась, и мужчина придержал закономерное возмущение. Расстраивать ее снова не хотелось. «Ладно, еще один день. А потом потребую, чтобы Исабель возвращалась в столицу», — решил он. Решение оказалось неожиданно удачным. Принцесса покорно вернулась в карету, накинула капюшон и даже не стала выглядывать из окна экипажа, дабы полюбоваться на быт простых людей. Казалось, она о чем-то мечтает, потому что на розовых губах то и дело мелькала улыбка, которую советник уже давненько не замечал. «В такие мгновения она само совершенство», — подумал мужчина, но тут же поправился. «Что вполне достойно дочери императора. А моя задача — сделать так, чтобы это совершенство не потеряло голову из-за глупого каприза». Он с долей тоски вспомнил свой заваленный бумагами рабочий стол. Там было все понятно и привычно. Заговорщики всякие, хитросплетения политики и судьбоносные решения. Стихия, где он чувствовал себя как рыба в воде. Здесь же с каждой минутой все становилось еще более запутанным. И первому советнику это совершенно не нравилось. Единственное, что прельщало его сухую, черствую натуру — улыбка Исабель. Но в этом он никогда и никому не признается, даже самому себе. Сообразив, что почти всю дорогу беспардонно пялится на императорскую дочь, Алигьеро мысленно выругался и уставился в окно. Принцесса вела себя непривычно тихо и покладисто. О споре в лавке зельеварши не вспоминала, странные вопросы не задавала и вообще позволила своему сопровождающему немного расслабиться. Зато после ужина завела разговор на уже поднадоевшую за последние дни тему. «А ваша невеста, Джакома, ее так и не нашли?» Невинно взмахивая ресницами, поинтересовалась она. «Нет». «Жаль. Вы, наверное, сильно переживаете». Алигьера с трудом сдержал раздраженную гримасу. С чего бы ему переживать? Он эту своенравную девчонку в глаза не видел, и еще бы столько же не встречать, учитывая, сколько времени и сил потрачено на поиски. Но говорить такое вслух явно не стоило. «Я совершенно не знаю ее, ваше высочество», — ответил мужчина. «Даже не видел ни разу, кроме детского портрета. Мне жаль, что она пропала, но тут я бессилен что-то изменить». «Но хотели бы?» «Хотел бы, чтобы этого безобразия вообще не случилось. Судя по тому, что узнали мои люди, госпожа Лемьеро исчезла по своей собственной воле. Ее никто этому не принуждал, не увозил силой или что-то подобное. Искать ее все равно, что искать иголку в стогу сена». «А вы все равно ищете?» «Не я», — сказал советник. «В основном этим занимается ее троюродный дедушка, который приходится госпоже Лемьеро опекуном. Наш брак целиком и полностью его идея. На тот момент я посчитал это разумным. В конце концов, рано или поздно мне пришлось бы жениться и завести наследников. Так почему бы не на ней? У госпожи Лемьеро сильный дар, хорошая родословная и приличная репутация. То есть была приличная. Со всех сторон хорошая партия. Неудивительно, что я согласился». «А она красивая?» «Мне как-то не пришло в голову поинтересоваться», — признал Лигьеро. «Судя по портрету, глаза, нос и рот на месте». «Нос на месте», — грустно усмехнулась принцесса, поднимаясь. «Спокойной ночи, Джакома». Она присела в реверансе, а потом вдруг быстро поцеловала его в щеку и, подобрав юбки, убежала наверх. Только когда стих стук каблучков, Алигьера сообразил, что стоит посреди комнаты, прижав ладонь к лицу, и глупо пялится на лестницу. «Если император узнает, он с меня три шкуры спустит. Не то чтобы слишком не к месту, но все же что это было?» Он снова покосился на потолок, туда, где располагалась спальня принцессы, и отправился к себе. К завтраку Исабель не вышла. Сказала, что хочет поспать подольше. Зато легко согласилась, что лишний раз показываться на улице ни к чему, и к зельеварше не поехала. Алигьера только диву давался такой покладистости, но задавать вопрос, разумеется, не стал. Еще передумает. «А где ее высочество?» Недоверчиво приподняла бровь зельеварша, увидев на пороге советника. «Вас это не должно интересовать», — высокомерно отрезал Алигьеро. «У ее высочества довольно дел и без визитов в провинциальные лавки. У меня, кстати, тоже. Так что давайте быстрее, что вы там наобещали, и мы с вами распрощаемся». Девушка пожала плечами и выставила на стойку всего один флакон. «Вот, по сути, это два зелья в одном. Они усиливают друг друга и в то же время нивелируют всевозможные побочные эффекты. Хотя таковых практически нет, но все же имейте в виду, что в составе присутствуют некоторые минералы». Плавная речь убаюкивала. Зато в окно заглядывали яркие лучи солнца, играя на бутылке с янтарным зельем и разбрасывая по стенам жемчужные блики. «Прямо как локоны Исабель», — невольно подумал мужчина, скользнув по ним взглядом. «Она вчера смотрела так странно, а потом еще и поцеловала. Почему?» «Вы меня слушаете?» Недовольный голос зельеварши ворвался в его мысли, как таран. «Разумеется», — холодно отрезал Алигьера, которого должность давно уже приучила к подобным неожиданностям. «В таком случае с вас 10 золотых. И передайте ее высочеству 3 капли, больше не надо». «Я понял, прощайте», — процедил советник и, не глядя, сыпанув на стойку горсть золота, забрал флакончик. Хотелось поскорее выбраться из облезлой лавки и вернуться к той, чьи прохладные губы вчера коснулись его щеки. О том, к чему это приведет, можно подумать и позже, намного позже.